Часть 2. Башня Аркадии. В 3122 году материнский мир во главе с ведущими мировыми державами задумал беспрецедентную по масштабам и затратам космическую экспедицию к перспективной экзопланете Глизе-667. Годы расчетов, подготовки и тяжелого труда были вложены в постройку первого в истории колониального корабля. Шанс 1 на 1 000 000, условия для жизни приближены к земным. Редкая особенность – атмосфера. Флора и фауна редка, каменистая почва и пустыни занимали большую часть поверхности. Лучшие из лучших умов, вооружившись знаниями, превосходной генетикой и передовыми технологиями, отправились покорять перспективный мир, способный стать новым домом для человечества на расстоянии в 24 световых года. 40 долгих лет он бороздил пустоту на околосветовой скорости, пока экипаж находился в капсулах консервации. После посадки на Глизе корабль был разобран в опорный лагерь, налажена добыча ископаемых и строительство первых жилых модулей. Радиальный город, возведенный на месте высадки, назвали Аркадия. Задачей первых поселенцев было обеспечить плацдарм для дальнейшей экспансии, собрать данные и разместить площадки для посадки логистических грузовых судов. Базовые потребности колонистов обеспечивал сам корабль, на котором первые ступившие на планету и прилетели. Потребность в логистических поставках росла, они должны были быть запущены на несколько лет позднее, но по прошествии времени ни один из пустотных грузовиков со снабжением не вышел на орбиту Глизе. Люди стали задумываться о более реальных перспективах. Корабль был лишь вместилищем для оборудования и пробужденных, а соответственно не мог обеспечить людей всем необходимым в долгосрочной перспективе. Жилые модули и каркасы для их установки имелись, но для полноценной печати комплектующих требовались металлы, топливо и электроэнергия. В этом будущую планетарную столицу обеспечивали привезенные буровые установки и солнечные фермы. Во многом облик города сформировали детали судна. По всей Аркадии можно было увидеть похожие материалы обшивки и линии изгибов в облике строений. Из металла корабля была построена большая часть городского центра, включая башню-ретранслятор. После ее возведения появилась возможность связаться с материнским миром с помощью направленного сигнала, однако ответа так и не последовало. Никто не знал, почему расчеты не давали результата. Возможно, причиной послужил технический сбой или глобальная катастрофа, этого наверняка не знал никто. Земля молчала в ответ на запросы колонистов. Шло время, и запасы продовольствия подходили к концу. Начался голод. Люди медленно умирали и впадали в отчаяние. Рабочих рук и специалистов отчаянно не хватало для преодоления кризиса. Из почти 200 тысяч колонистов в живых осталось чуть меньше 50 тысяч. Прокормить остатки было тяжело, но на помощь пришла наука и штатные андроиды, отправленные вместе с людьми. Они выполняли почти всю тяжелую работу, жертвовали собой на разведывательных вылазках и обеспечивали бесплатным рабочим трудом всю колонию. Но все же они уступали людям во всем, что касалось нештатных ситуаций и специфических задач, коих было предостаточно. И тогда выжившие решились на модернизацию своих металлических протеже. Через наработки прошлого удалось создать нейросеть, анализирующую массив данных и делающую на основе заданных параметров самостоятельные выводы. Казалось бы, мелочь, но никто до этого не решался заменить массив данных человеческой памятью. И это сработало. Колонисты создавали слепки своей прожитой жизни и перезаписывали их в специально созданный программный язык. Выходило от 50 до 70 терабайтов единиц и нулей. Результат поражал. Алгоритм, помещенный на носитель, стали именовать чипом самосознания, поскольку после начала анализа памяти живого человека она рекомбинировалась в уникальный набор установок и черт, присущих отдельной личности. Всю память переместить никогда бы не удалось, для этого не хватало мощностей, но и то, что удалось скопировать, принесло результаты. Пробужденные алгоритмом андроиды могли имитировать все человеческие механизмы коммуникации и обучения, могли имитировать принятие решений на основании ранее полученных вводных данных. Все это происходило на таком сложном уровне, что, казалось, технология дорабатывает себя самостоятельно, обгоняя по качеству любой рукотворный алгоритм, написанный программистом. Они развивались и учились познавать мир через призму человеческого сознания. Андроиды стали напоминать настоящих людей. Они брали себе имена, заводили привычки и знакомства, осознавали свою рукотворную природу и принимали важность задачи, что стоит перед колонией. Выживание. Общий язык был найден практически сразу. В конечном счете андроиды происходили от памяти колонистов и зависели от нее, что было надежнее любых мер предосторожности. Взаимопонимание и подобие встали во главу угла в отношениях между Homo sapiens sapiens и Homo sapiens synthetikus. Аркадия расцвела, как цветок из стали и электричества на безграничных пустошах планеты. Вскоре стали появляться поселения-сателлиты под нужды основного города. Мирная жизнь пришла в равновесие. И тогда люди и андроиды постепенно осознали, что помощи им ждать неоткуда. Земля молчала, а выживание было вопросом тяжелого труда и взаимопомощи. И несмотря на все трудности, люди все-таки смогли постепенно адаптировать среду под свои нужды. Рой, как и прочие андроиды, получил чип в самый разгар строительства Аркадии и бок о бок с людьми возводил этот город. Поэтому воспринимал его как живой организм и свою малую родину, несмотря на то, что оказался не на самом теплом месте во Вселенной. Это был его осознанный выбор – думать таким образом. Вечерами после тяжелой смены он часами слушал пластинки колонистов-рабочих, а начальник бригады показал ему первые аккорды на гитаре. Он играл ночами напролет и во время перерывов, чтобы скрасить трудовые будни. Он видел, как людям помогает музыка, как она меняет их отношение к нему. И он сам, смотря на это, постепенно научился испытывать нечто похожее. Музыка изменила его мир. И тогда он осознал, чего хочет на самом деле. Стать музыкантом. Андроидом, превращающим колебания в эмоции. В надежду. Таких, как он, было немного, и постепенно андроидов, подобных ему, прозвали нойзерами, поскольку первые песни, которые они писали, чаще всего были настолько ужасны, что иначе как шумом назвать их было нельзя. И хоть о своих первых творческих потугах Рой старался вспоминать как можно реже, тогда они казались ему воплощением его внутреннего «я». Он был шумом этого города, его голосом, его музыкой. Следующей остановкой на пути Роя была контора его старого знакомого. Фил был андроидом-техником, что держал маленькую мастерскую на 7-м радиусе. Она пользовалась большой популярностью у клиентуры андроидов, однако люди старались обходить ее стороной. Виной тому был сам Фил, точнее, его подход к рабочему процессу. Внутри небольшой мастерской, расположенной в подвальном помещении, кипела работа. Несколько андроидов активно монтировали подвеску грузовой платформы, еще один паял микросхемы за столом. Подвешенный под потолком массивный кран-трансформер блестел смазанной гидравликой. Такая машина без труда могла поднимать титанический вес грузовой техники. Когда Рой дал понять о своем присутствии, кран развернулся. Механические мультифункциональные конечности задвигались, демонстрируя зубчатые пилы и пневмозажимы. Платформа начала двигаться по направляющим прямо ко входу. Над Роем склонилась конечность с глазом камерой. Обычно на этом моменте клиенты с живой кожей разворачивались и выбегали из мастерской, так и не успев познакомиться. Зрелище и вправду было впечатляющим. Фил направил запрос по внутреннему каналу. «Рад видеть тебя, Рой. Что опять стряслось?» «Струна, приятель. Сегодня вечером выступление, а она решила дать слабину именно сейчас. Не завалялось у тебя комплекта 12-го калибра?» «Случайно нет. Ты же знаешь, я редко работаю с нойзерами. Погоди секунду, я посмотрю». Кран вернулся на прежнее место и замер. В этот момент один из андроидов бросил свое рабочее место и пошел к посетителю. Фил не мог позволить себе нанять работников, поэтому использовал сменные тела, объединив их со своей командной консолью. Таким образом он мог компенсировать нехватку рабочих рук своей производительностью. Андроид подошел к Рою и принял из его рук гитару с порванной струной. Канал связи оставался открытым. «Понятно. Был у меня где-то похожий сплав. Попробуем исправить». Ритм работы в мастерской изменился. Это было заметно по скорости движения андроидов, работающих над подвеской. Теперь они стали прерывистыми, с небольшими паузами. Нойзеру даже стало неловко от того, что он внес дисгармонию в рабочий процесс. «Давно не заходил, Рой. Я почти соскучился, как говорят люди». «Да как-то не было времени». «Кайкоцу на ходу?» «Еще как. Только приехал. Разгоняется до маха меньше, чем за 7 секунд». Все-таки ты поставил на него те инжекторы. Я говорил, это может плохо кончиться. Все будет в порядке. Я дважды прогонял полный тест. Они смотрятся на нем идеально, как будто заводские. Ничего с ним не случится. Я про тебя. На таких скоростях в Аркадии можно стать пятном на стене. Это байк для пустоши, а не для рядовых поездок. Ну, если надумаешь переехать за город, будет повод погонять на пустошах. Я слышал, что техники там зарабатывают втрое больше. Я тоже о таком слышал. Условия диктуют стоимость. Жизнь в Аркадии в любом случае лучше, чем в сателлитах. Здесь всегда есть с кем обсудить последние новости, и заказы не дают заскучать. А там только пустота, неизвестность и... дроны. Ты драматизируешь. Может быть и так. Но знаешь, когда ко мне на рабочий стол попадает очередной пораженный андроид, и я вскрываю его файлы, мне становится страшно. Я вижу, как разумное существо на моих глазах деградирует до базовых настроек. И тогда я спрашиваю себя, может, это и есть настоящая смерть? Такая, какой ее познали люди. Больше, чем отключение. А в чем разница? В том, что отключение не конец, а всего лишь мимолетный сон. Твоя память, привычки, образ мышления все еще там, с тобой на жестком носителе. Перезагрузка все поставит на места. А это необратимый процесс. Их уже не вернуть. Никогда. Рой, понимающе кивнул. Алгоритмы не всегда удачно ложились на некоторые банки памяти донора. Случались ошибки и злокачественные последовательности. Битые строчки кода множились, пока не становилось слишком поздно. Нередкостью были и сбои при формировании конструкта личности. Проще говоря, личностная матрица андроида постепенно трансформировала сознание в нечто дисфункциональное и непредсказуемое. Такие андроиды впадали в помешательство, одержимость, а иногда и в натуральное безумие. Их быстро ловили и отключали, но иногда некоторые успевали натворить дел. Чаще всего дроны переставали существовать в социуме и направлялись прочь из города в пустоши, где сбивались в агрессивные стаи дикарей. Поговаривали, что единственное, что их заботит, это протокол поддержания работы, из-за чего регулярно случались налеты на сателлиты и грузовые конвои. Но в сущности их поведение мало чем отличалось от звериного. У органиков все проще. Разлагаются быстро и без последствий. «Когда-нибудь и наши мертвецы так научатся», — задумчиво произнес техник. «Слышал о последних разработках башни? Биополимеры. Дешево в производстве, тяжелы в содержании. Живая плоть по качеству немногим хуже металла. Спишь и видишь себя живым? Почему и нет? Я и так считаю себя живым. Люди учатся изменять свою природу сообразно потребностям. Чем же мы хуже? Знаешь, как я устаю от всей этой неопределенности? По несколько раз на дню меняю конфигурацию своей моторно-двигательной системы. Хочется навсегда определиться с границами своего «я». И дорогое биополимерное тело станет твоим новым экспериментом. Давно хотел спросить, как ты это делаешь? Ну, в плане координации и управления. Кастомное программное обеспечение. Ничего удивительного, со временем обучаешься видеть и поспевать за несколькими телами одновременно. Но оперативной памяти уходит столько, что пришлось оборудовать под нее отдельную комнату. В общем, не советую. Рой вновь услышал короткий отрывистый сигнал мелодии в голове, которая на короткое время утихла, пока он добирался сюда. И тогда он решился спросить. «Фил, слушай, а как вообще проявляется деградация?» «По-разному. А что?» «Да тут такое дело. Я сегодня сигнал поймал приемником. Странный. Похоже на какую-то музыку, типа, знаешь, как гитарная мелодия. Только вот ее не регистрирует ни один прибор. Не могу отследить источник. Что если... это я источник? Может, я тоже с ума схожу?» Андроиды по всему цеху остановились. Наступившая тишина была настолько явной, что Рой мельком пересмотрел последние 10 реплик, чтобы на всякий случай оценить логику и уместность в своих словах. «Не пугай меня так, дружище», — насторожился Фил. «Ложись лучше вот сюда и разблокируй мне консоль». Когда Рой разместился на железном столе, над ним появилась платформа с краном. Она опустилась и несколькими конечностями умело раскрутила болты на грудной клетке. Оголив электронику, Фил опустился над телом практически вплотную. Внутрь роя полезли разъемы щупальца. «Сейчас почувствуешь подключение. Не блокируй». Разряд Фила потоком пронесся по всем узлам, и Рой почувствовал, как падает активность его сигналов на фоне интенсивных разрядов тестового протокола. Он не мог пошевелиться. Его полностью парализовало. Перед глазами пролетали цифры. Сотни тысяч мельчайших байтов сплетались в коконе его «я», развиваясь в узорчатые формы. В каждой форме новые формы, а в них другие, еще более причудливые. Бесчисленные воспоминания, не то его, не то человека из небытия, продолжавшего питать его, как питают корни дерева подземные воды. Каждая секунда его жизни, каждое слово и пакет данных скользили по проводам в голову Фила и обратно в Роя. Возвращаясь домой, они казались совершенно новыми, но после возвращались на прежние места. «Не регистрирую сигнала, Рой, не вижу никаких циркулирующих потоков, внутренних сбоев, памятных аномалий, не вижу». Контроль постепенно возвращался к Рою, когда разъемы освободились от цифровой хватки Фила. Приобретя способность свободно мыслить, Рой спросил. «Это хорошая новость или плохая?» «Не могу сказать. С одной стороны, поражение матрицы не подтвердилось, но и проблему мы не установили. Есть у меня один контакт, который может помочь. Ты только там особо не выделяйся, в башне не любят андроидов с улицы, тем более нойзеров. Только чистых функционалов». «А контакт кто?» «Андроид с верхних уровней, вроде как высокопоставленный администратор. Я помог ему кое с чем, по обслуживанию. В общем, он мне должен. Тебя проведут куда нужно». «Спасибо, Фил, ты очень выручил». «Не спеши с благодарностями. Если они ничего не найдут, сразу беги ко мне. Если это деградация чипа, нужно срочно приступить к реинжинирингу». «А получится?» – добавил Рой с напускным сарказмом. «Иногда удается помочь на ранних этапах, если вредоносный код не успел распространиться. Но чаще нет, чем да», – произнес Фил, возвращая тела к работе. Покинув мастерскую, Рой осмотрел настроенную гитару с блестящими на свету струнами и, довольный визитом, убрал ее в чехол. Теперь пора было разобраться с этим непонятным сигналом, и если проблему не решат спецы из башни, то, вероятно, ее не решит уже никто. Башня была крупнейшим городским объектом, вокруг которого город был построен. Черный шпиль, усеянный локаторами и антеннами, служил центральным сервером для приема и передачи информации в Аркадии, обеспечивая город стабильной связью и сетью. Потоки информации рано или поздно проходили через многоэтажные сады кабелей и серверов башни. Но изначально она строилась для межпланетарного сообщения и должна была служить направленным передатчиком для контакта колонии с материнским миром. Башня появилась задолго до того, как город принял свои окончательные очертания. Она была центром власти и управления, центром связи и центром города одновременно. Она видела и ведала все, что происходило в Аркадии, контролировала каждую подсеть, коммунальные службы, поддерживала порядок и проводила собственные научные исследования. А совет, возглавляющий колонию, заседал на одном из верхних уровней. Рой запарковал Кайкоцу на обширной парковке у подножия. Он впервые посещал башню, казавшуюся такой далекой от привычного ему города. Ее шпили, усеянные антеннами, напоминали крону огромного дерева, а посадочные площадки на вершине выпускали в небеса патрульные аппараты общественного надзора. Массивная арка главного входа отделяла привычный мир от мира внутренней элиты. Он закинул гитару за спину и проследовал навстречу неизвестности. Фойе внутри выглядело просторным и пустым. Пол устилал черный мрамор с золотыми прожилками, которые блестели под естественным светом фасадных окон. Сотрудники башни, прилично одетые в деловые серо-черные тона, двигались в двух направлениях – либо к главному входу, либо к ряду скоростных элеваторов, которые могли ходить как до самых вершин, так и до подземных уровней и реактора. Холодное пространство уходило вглубь основания, где в центре под яркими лучами высилась крохотная стойка, встречающая посетителей. За стойкой работал андроид, который, по всей видимости, отвечал за новоприбывших. Проходя неблизкий путь от входных дверей, Рой заранее придумывал, что он сможет сказать. Кто ему нужен? Фил сказал, что все поможет обеспечить контакт, но как с ним связаться? Назвать свой номер? Логично. Вероятно, он уже есть в базе. Возле стойки он, однако, все равно растерялся, поставив под сомнение стройно выстроенную в голове схему разговора. Привет, мне нужно, в общем... «Приветствие», — произнес приятный женский голос по внутреннему каналу. «Запрашиваю опознавательный номер». «Подтверждаю. Вы 42R19OY22». С первых слов Руэ осознал, что общается с андроидом-функционалом. Так называли андроидов, которые оказывали сопротивление человеческим воспоминаниям. Не буквально, ведь это был бы нонсенс, а скорее идеологически. Синтетическое начало, построенное чипом, было для них ближе начала человеческого. И чтобы оградить себя от угроз последнего, они посвящали себя служению конкретному делу, которое мог назначить человек. Функционалы добровольно отказывались использовать чип самосознания на полную мощность, избегая проявления эмоций и неопределенностей выбора, что тормозило их личностный рост и развитие кода, превращая жизнь в встроенную таблицу предопределенных кем-то задач. Они страшились своей свободы, притупляя алгоритмы обработки дополнительными протоколами, а допустимую задачу возводили в абсолют. Функционалы верили, что таким образом спасают себя от ужаса деградации дронов, не пуская в код дурных помыслов. Быть функционалом значило верить в человека, но не верить в свою человечность. По отрывистым репликам, заложенным исходной программой штатных андроидов, можно было отличить таких андроидов от мыслящих без ограничений. Собеседница Роя тем временем закончила проверять каталоги. «Отсутствие записи. Вам не назначено приема». Она смотрела на него безразлично. «Перепроверьте», — раздраженно бросил Рой. Ему не нравилось говорить с автоматом. «Перепроверяю. Повторное подтверждение. Вам не назна...» «Корректировка. Дело особого порядка». В этот самый момент в разговор включился незнакомец. Рой не заметил андроида, подошедшего сзади. Его головной модуль был абсолютно черный, закрытый забралом из непроницаемого черного стекла. Из черного металла с акцентами цвета бронзы был сделан корпус. На плечах его красовалось человеческое пальто из мягкой черной ткани. Модель Excelsitas, андроид-анализатор. Функционал за стойкой повернул голову к нему, по-видимому, считал опознавательный номер и произнес: «Подтверждаю, возвращаюсь к обязанностям». Они отошли от стойки регистрации на несколько шагов, после чего Excelsitas на мгновение замер. Из-за особенностей шлема было сложно понять, на что он смотрит. «Подтверждаю. Вы 42R19OY22», — произнес он голосом мягким и как будто обволакивающим. Прямо диктор на радио. «Для знакомых просто Рой». Он никак не отреагировал, давая понять, что провозглашенные прозвища его не интересуют. 13-7-FLL-22-100 сообщил мне ваш запрос. Подтверждаю, это возможно. Вам будет выдан разовый код для прохода на 32 уровень. Далее проследуйте к сотруднику Марта Гретхен для дополнительных инструкций. Обманчивость его голоса отвлекала от методичной размеренности стандартных фраз. Excelsitas были высокоранговыми андроидами, в прошлой жизни рассчитанными на взаимодействие с людьми высокого положения. «Подтверждаю». «Подтверждаю. Возвращаюсь к обязанностям». Функционал удалился. Рой направился к ряду элеваторов. Ему очень не нравились здешние андроиды, и нетрудно было понять, что это чувство взаимно. Вся эта манера функционалов держать себя в обществе бесила Роя. Они могут обмануть людей, но не другого андроида, ведь он точно знал, на что способны чипированные единицы. Для него это было почти личным оскорблением. После ввода кодовой команды кабинка элеватора бесшумно устремилась вверх. Вся поездка до 32 уровня продлилась всего несколько секунд. Рой оказался на этаже, где проходы уходили в 4 направления. В каждом из узких коридоров было множество дверей, но в них никто не заходил и не выходил. Людей вблизи шахты видно не было. Как здесь найти Марту Гретхен? Рой прислушался. На этаже было достаточно тихо, как будто он не работал. Однако на табличке выгравированные буквы гласили: «Отдел информационного контроля и связи». Ошибки быть не может. И тут Рой услышал хлюпающий звук где-то на этаже. После коротких поисков оказалось, что это был андроид-уборщик, отжимающий швабру. «Эй, друг», — начал Рой, — «мне нужно найти сотрудницу Марту Гретхен. Не знаешь, где она может быть?» Уборщик замер, посмотрел на Роя, но не проронил ни слова. «Похоже, еще один бестолковый функционал». «Запрос. Марта Гретхен. Поиск». Рой попытался вспомнить заводской модуль разговора, но уборщик молча смотрел на него, не понимая, чего от него хотят. Тут Рой не выдержал. «Да чтоб вас! Я единственный, кто здесь может нормально разговаривать!» – взбесился Рой. «Какого черта мне не могут просто помочь?» Функционал никак не отметил гневные позывы Роя, продолжая отмачивать швабру в ведре. «Не кричите», — вкрадчиво произнес строгий женский голос из-за угла коридора. В проходе появилась стройная фигура в белом халате. Женщина средних лет с очками в черной оправе, ярко-красной помадой на губах и роскошными светлыми волосами. Она была первым человеком, встреченным в башне, и сам ее вид источал уверенность и властность. «А теперь объясните, что вы здесь делаете? Вас здесь быть не должно». «Я... меня сюда направил андроид-администратор из... в общем, я ищу Марту Гретхен». «Что ж, поздравляю, вы ее нашли». «Я вас слушаю», — недовольно буркнула женщина. Рой растерялся. Он не знал, что сказать сотруднице, чтобы она не приняла его за сумасшедшего. Неопознанный сигнал в голове у андроида? Не звучит, как серьезный повод кричать в коридоре. Ему обещали проход, уверили, что ему там помогут, но, судя по всему, помощь ограничилась кодом доступа. Марта ничего о нем не знала. «Мне нужна помощь». Это была его лучшая попытка. «И в чем же?» – она выжидающе смотрела на него. «Мне нужно отследить один сигнал. Мне сказали, что здесь мне помогут». Он решил сократить объяснение, чтобы не нервировать злую даму в коридоре долгим рассказом. «Интересные у вас просьбы. Мы похожи на бюро добрых услуг? Я вижу вас впервые, а вы с порога заявляете, что наш отдел должен помочь вам отследить некий сигнал. Вы кричите на всех, размахивая чехлом со своей гитарой. Как по мне, это чистая наглость». Чем дольше она говорила, тем сильнее распалялась. Ее щеки налились краской. Рой впал в замешательство. Похоже, его надежда на помощь в башне таяла на глазах. Он никогда не общался со столь вспыльчивыми особами. Ее можно понять, ведь она редко видела уличных андроидов, тем более нойзеров. И тут ему поступил запрос на внутренний канал связи. Это был уборщик, на которого он только что сорвался. Схватившись за эту возможность, как за соломинку, он задал свободной линии самый высокий приоритет. Уборщик начал первым. Слишком грубо начал. Строгая баба, но не стерва. К ней подход нужен. И какой же? Деловой подход, умник. Собери паттерн. Выделены ключевые слова. Обеспокоенность, учтивость, лаконичность, достаточность. Спасибо. Не коротни от счастья. Соединение прервалось. Для дамы этот диалог уместился в короткую паузу между словами. К счастью, Рой уже понял, что ему нужно было сказать. Послушайте, мэм, у меня в мыслях не было отвлекать вас по пустякам. «Моя функция – работать с сетевыми коммуникациями, и я знаю, что аномалии такого рода могут быть полезны для вашего рода деятельности. Сигнал не регистрируется ни по каким частотам, он направленный. Мой техник отбросил версию внутреннего сбоя. Возможно, это послание свыше, с Земли. Поэтому я пришел к вам за помощью». Марта все еще негодующе смотрела на него, но теперь черты ее лица стали постепенно разглаживаться. Когда Рой произнес название материнского мира, связь с которым была утрачена после приземления, Марта еле заметно вздрогнула и, наконец, вздохнула. «Ладно, идемте». Они проследовали по коридору под светом холодных ламп. Редкие сотрудники, встреченные по пути, будь то люди или функционалы, коротко кивали девушке в негласном приветствии. Она повторяла жест в ответ. Было видно, что к ней относились как к старшей, отчего Рой еще сильнее ощутил себя не в своей тарелке. Он просто следовал за человеком, как слепой щенок, не способный самостоятельно ориентироваться в громадном улье с кучей входов и выходов. Безлюдность уровня оказалась обманчивой. Просто здесь, по всей видимости, ценили тишину. Ему стало неудобно за короткий акт истерики, и Рой старался ни на кого не смотреть. Наконец они вошли через дверь, где на входной табличке было короткое обозначение – аппаратное. Внутри под холодным светом ламп было довольно тесно из-за стеллажей, заставленных серверным оборудованием. А единственным предметом мебели было кресло в центре комнаты, окруженное консолями. Кресло аппаратчика. «Присаживайтесь». «Я думал, здесь ваше место». Она одарила его ехидным взглядом. Мой кабинет несколько просторнее. Это техническое помещение для особых случаев. Мне нужно много двигаться, а вы будете только путаться у меня под ногами. Так что ложитесь молча». Рой послушно прижался к обивке, вытянув ноги до подставки. В своей прошлой жизни он нашел воспоминания о походе к стоматологу, где пациенты садились в похожие кресла. Марта методично и без предварительных ласк подсоединила к нему с дюжину мотков разнообразных проводов, переходников и коннекторов. Нойзер ощутил, как оборудование башни знакомится с ним и медленно рыщет по коду, выискивая вредоносное ПО. Она склонилась над консолью и медленно произнесла: «Интересно. Обширная модификация сетевых модулей». «Ну, естественно. Я предназначался для работы с сетевыми коммуникациями. Ну, знаете, устранение артефактов, оптимизация трафика». «Я поняла. Модель глоссарий, расширенная комплектация». «Разбираетесь в андроидах?» «Как видите, не зря. Вам бы нашлось применение в башне. Такие, как вы, товар штучный». «Поэтому и не планирую. Я для башни не больше, чем товар. Функция. У вас здесь все андроиды такие тормознутые». «О, нет», — она криво улыбнулась. «Я не раз замечала, что они умнее, чем кажутся. Просто им очень хочется поиграть в свои игры, раз башня им это позволяет». «Говорят, что у вас работают только функционалы, других просто не любят». «К сожалению, это правда. Человек не смог побороть свои предрассудки. Межвидовая конкуренция Homo sapiens sapiens и Homo sapiens synthetics проявляется в сегрегации андроидов по их покорности человеку. Хотя, я уверен, они могут дать нам больше, если отбросят свои ограничения». «А вы, значит, сторонник прогресса?» — попытался поддержать разговор Рой, но Марта не ответила. «Как по мне, они просто не понимают, от чего отказываются. Если бы я их послушал, может быть, сейчас мел полы на одном из уровней, так и не найдя своего призвания». «Вы сейчас про музыку или про попытки сорвать мое рабочее расписание?» — съехидничала Марта. «Про музыку, конечно. Она для меня все. Не хочу даже думать ни о каком другом деле, пока мои песни готовы слушать». Разговор прервался, и какое-то время в комнате были слышны только щелчки кнопок и звуковые сигналы устройств. Что-то тягостное висело в воздухе, но Рой знал, что продолжать разговор на такой ноте обычно не следовало. Здесь нужно только ждать. Программы постепенно настраивали его на внешнюю сеть, и он уже ощущал легкую перегрузку в работе компонентов. И тут Гретхен снова заговорила. «Когда-то давно моя мать отдала меня в музыкальную школу, еще на земле. Я окончила класс фортепиано. Очень не любила ходить на занятия, но когда оставалась одна, всегда играла с удовольствием». «Значит, вы меня понимаете». «Да, но вам тоже следует понять функционалов. Ведь я и есть такой же функционал в понимании людей. Я предпочла клавиатуры терминалов клавишам своего любимого инструмента. Не стала музыкантом, стала ученым. Вам не приходило в голову, что иногда нам выпадает сложный выбор – остаться верными себе и делать, что хочется, или ограничить стремление ради общего дела?» «Хотите сказать, что функционалы пекутся об общем деле, а не трясутся за свой священный код?» «Меня начинает нервировать ваша категоричность и бестактность, мистер Рой. Почему я, как человек, могу понять стремление ваших братьев по виду, в то время как вы лишь презираете их безвозмездный труд во благо колонии? Улью нужны трутни. Каждый из них работает усерднее и продуктивнее любого человека. Они учатся, чтобы работать с еще большей эффективностью. Ведь их создавали в первую очередь как работников с адаптивным алгоритмом обучения. Такие, как вы, Рой, лишь побочный продукт технологии». «Хм, а потом вы говорите о категоричности». «Как и любая правда, она бывает обидной. Функционалы занимают 60% популяции андроидов. Вы не можете отмахнуться от них, как от нежеланных собратьев. Они тоже чувствуют. Тоже хотят понимания, уважения и любви. Хотите совет? Раз вы так цените свою разумность и индивидуальную свободу, попробуйте применить ее, чтобы понять других». Рой лежал в кресле и не понимал, зачем женщина прочитала ему эту странную нотацию. Может, что-то личное? Он внес разговор в каталоге памяти, чтобы обдумать на досуге. Что-то странное и щемящее было в этих словах. Какая-то жестокая истина, ставившая его в глупое положение. Не понять ее значит проиграть. А проигрывать функционалом он не хотел. «Похоже, я нашла что-то», — произнесла она с придыханием. «Очень слабый сигнал, но он есть. Похоже... Вот дьявол! Его перебивают помехи. Нужно сузить диапазон захвата для точного определения. Вы ведь хорошо его слышите?» «Ну да», — спокойно пожал плечами Рой. «С самого утра подозрительно хорошо, куда бы ни следовал. Даже до вашего уровня добивает». «Это и странно», — закусила она губу. «У нас лучшее оборудование на планете, а мы не можем отследить сигнал. Давайте попробуем один фокус. Если это мелодия, сыграйте ее сейчас». «Сыграть?» «На гитаре, да. Подберем по нотам, точнее, по частоте колебаний. Если удастся создать сигнал похожей частоты, я просто отсею все лишнее из эфира и смогу его поймать». «Как скажете, мэм». Рой расчехлил свой стратокастер и подстроил его привычным движением. «Куда мне подрубиться?» «Играйте через свою внутреннюю сеть, так я получу данные». Рой сосредоточился на мелодии. Она была неуловима, как и утром, но что-то в ней изменилось. Пожалуй, она стала еще изящней и даже немного дразнила его. Он настроился, выделил внутренний канал под гитарный сигнал и начал повторять мелодию. Выходило лучше, чем утром, но все-таки иногда предательски обманчивый ритм уходил из-под пальцев. «Хорошо, продолжайте», — сказала Марта. «Я запустила поиск совпадений». Рой тем временем все больше раззадоривался. Температура процессора поднялась на 5 градусов меньше, чем за минуту, но он все так же упорно продолжал чеканить ноты. Это походило на гонку между неуловимым мастером и его учеником, который вот-вот выведает все секреты этого мира. «Есть!» — выдохнула она с облегчением. «Сигнал отследила. Совпадение 96%, колебания идентичны. Начинаю поиск расположения». Рой остановился, ожидая дальнейших слов Гретхен. Каждая минута тянулась вечностью, но по выражению лица Марты было видно, что торопить ее — не лучшая идея. Ее пальцы бегали по клавишам с огромной скоростью, словно она играла сложнейшую партию на фортепиано. Наконец она стала замедляться, лицо стало спокойным, но раздосадованным. «Да, очень странный сигнал. Я не могу сказать, что его отправляет, но он точно не с материнского мира. Также я не могу сказать почти ничего о его метаданных и назначении. Однако...» Она взяла короткую интригующую паузу и развернула монитор к Рою. «Он исходит примерно из этой области». Андроид уставился на карту. «Но ведь это же пустоши». «Абсолютно верно. Около 15 миль от периметра Аркадии». Было видно, что Гретхен расстроена. Приманка, закинутая Роем, сработала даже слишком хорошо. Неизвестно, как опытный сотрудник, годами предпринимающий попытки связаться с Землей, поверил в возможности приемника андроида, но это случилось. «Мэм, простите, что я...» «Все хорошо», — твердо сказала Марта. «Попытаться все равно стоило. Каждый аномальный сигнал, приходящий в башню, несет пользу, так что это все равно лучше, чем сидеть без дела». «Спасибо за помощь». «И что теперь? Поедете в пустоши искать эту мелодию?» — с легкой игривостью осведомилась она. Печаль уходила с ее лица так же стремительно, как и строгий тон. «Придется. Хотелось бы обернуться до темноты, чтобы не опоздать на выступление». «Так у вас сегодня концерт, Рой?» «Да, приходите, если будет желание. Бар «Неоновый угорь», если знаете такой». «Знаю, конечно», — Марта потупилась. «Обычно я не хожу в такие заведения, да и к тому же работы сейчас так много. В общем, не буду обещать». «В любом случае, я ваш должник». Рой поклонился и скорым шагом направился по коридору к элеваторам. Марта еще с минуту смотрела ему вслед, сложив тонкие руки на груди. Пока она наблюдала, к ней медленно приблизился андроид-уборщик. «Здравствуй, Виктор», — спокойно произнесла Марта. «Ты дала ему желаемое?» — произнес он тихо, так что услышать его могла лишь она. «А тебе и правда интересно?» — женщина еле заметно подняла бровь. «Нет, просто кот у него странный», — закончил он с оттенком легкого раздражения, нетипичного для функционалов. Выходя из башни, Рой увидел, как маленький мальчик, по всей видимости принадлежавший к дрейнерам, разглядывал его мотоцикл. Он сидел на корточках возле выхлопной системы и зачарованно двигал головой, рассматривая механику. Казалось бы, ничего страшного в заинтересованном ребенке не было, но дрейнеры пользовались в городе дурной репутацией мелких воришек и вандалов, обожающих разрисовывать все, включая чужое имущество. И только Рой подумал о том, что мальчишка что-то замышляет, как тот достал из широкого кармана желтого дутого жилета баллончик с аэрозольной краской и начал трясти его, намереваясь изобразить что-то на боку его байка. Реакция сработала моментально. В несколько шагов Рой подступился к дрейнеру и, схватив того за руку, державшую баллон, забрал его и отбросил в сторону. Баллончик грустно звякнул по мостовой и покатился дальше по улице. От неожиданности ребенок вскрикнул, и как только осознал, что попался с поличным, начал громко реветь и вырываться. Насладившись представлением, Рой отпустил руку, будучи в полной уверенности, что мальчишка убежит. Но тот стоял на месте, как вкопанный, продолжая плакать навзрыд и лить по щекам горючие слезы. Либо Рой слишком сильно напугал его, либо случайно сдавил руку сильнее нужного. Оба этих варианта ему не сильно пришлись по душе. «Ты чего?» — строго спросил Рой, стараясь, впрочем, не сильно давить на несмышленыша. «Больно?» «Нет», — продолжал ныть ребенок. «А чего орешь тогда?» — уже мягче спросил Рой. «Да не ори ты так, люди смотрят!» Ребенок стал плакать тише, очевидно, отойдя от первого шока. Сейчас Рою стало очевидно, что дрейнер был совсем юный. Ребенку едва исполнилось 6-7 лет. «Ты зачем хотел испортить мой байк?» — серьезно спросил Рой, не планируя, впрочем, добиться от мальца вразумительного ответа. «Я не хотел портить. Я украсить хотел». «Ага, аэрозольной краской?» «У меня тег очень красивый есть. Он подошел бы сюда», — мальчик указал на крыло Кайкоцу. «Тебя просил кто-то?» — Рой вернул голосу строгие нотки. Ребенок снова ударился в плач. «Черт!» Он взял ребенка за руку и оттащил от проходной, где люди уже стали косо поглядывать на парочку. Того и гляди, вызовут патруль надзора. Была идея просто оставить мальчика здесь одного, но почему-то Рой не мог просто уйти после того, как юнец из-за него впал в истерику. Вероятно, не просто человеку его возраста оказаться отруганным андроидом. Вспоминая свое утреннее отражение, Рой еще сильнее смутился. «Вот, держи», — Рой дал пацану монету. «Чтобы больше чужое не трогал. Понял?» «Понял», — захлюпал носом мальчишка. Рой уже собрался уехать, но заметил, что дрейнер не уходит. Он просто стоит на месте с монетой на ладони, которую он ему дал, и хлюпает носом. Ему стало совсем не по себе. «Эй!» — он подошел к мальчику. «Ты чего?» «Ничего», — буркнул мальчик. «Заберите ее обратно». «Ты про Коин?» — удивился Рой. Он не раз видел, как на улицах люди давали своим младшим собратьям деньги в обмен на какую-нибудь услугу или просто, чтобы их оставили в покое. «Я не попрошайка», — уверенно заявил мальчик. «Мне от тебя подачек не надо». Рой остался стоять в замешательстве. Если он заберет монету, то будет чувствовать себя виноватым. Но если просто уйдет, будет выглядеть еще и глупым. «Знаешь что, давай ее сюда». Рой забрал редкоземельный кругляшок и двинулся по направлению к центральному рынку. И вот они уже сидят вдвоем на дорожном бордюре, разглядывая могучие фасады башни. Рой прислушивался к музыке, пока мальчишка доедал свое мороженое. И тут он указал своим крохотным пальчиком в небо и громко заявил. «Когда я вырасту, то заберусь на самую вершину башни и намалюю там свой тег». Его мордашка, перепачканная мороженым, выглядела очень потешно. «Не сомневаюсь», — немного наигранно поддержал его андроид. Ему очень не хотелось снова попасть в неудобную ситуацию с ребенком. «А у тебя есть мечта? Такие, как ты, вообще умеют мечтать?» Мальчик с любопытством уставился на Роя. «Думаю, да, есть одна мечта. Хочу, чтобы моя музыка играла из каждого утюга Аркадии. Ну, знаешь, общепризнанный городской талант, затмивший земные хиты. Первый хедлайнер за пределами Солнечной системы». Рой старался говорить несерьезно, но все-таки в его голосе была заметна искренность. «Красивая мечта», — малец кивнул. «Но тег на вершине башни круче в 100 000 раз». «Как скажешь, малыш», — примирительно развел руками Нойзер. Они посидели еще немного в тишине. И тут до Роя дошло, что у детей обычно бывают родственники. «Твои родители о тебе не беспокоятся? Шляешься где попало, говоришь с незнакомцами». Только сейчас он понял, насколько большими проблемами ему грозит общение с незнакомым ребенком. Если их увидят, неудобных вопросов будет не избежать. Но тот мальчик выдал их причину. «А у меня их нет. Отец умер от голода, а мама недавно совсем от плохой химии. Теперь я один». «Понятно. Сирота. И все же такое в Аркадии не редкость». «А живешь где?» «С корешами-дрейнерами. Мы своих не бросаем. На 9-м радиусе склады есть, там мы и зависаем». «То есть на улице», — укоризненно заметил Нойзер. «Эй, там вообще-то крыша есть! Еду иногда приносят». Мальчик активно жестикулировал, демонстрируя категорическое несогласие. «Послушай», — Рой положил парню руку на хрупкое плечо. «Ребенку не место среди дрейнеров на улице. Нужно обратиться в департамент башни по социальному обеспечению. Тебе назначат опекуна». «Я не хочу опекуна», — стиснув зубы, произнес мальчишка. «У меня есть опекун». «И где же он пропадает, когда ты на улице живешь?» «Этот старый дед-козел тот еще. Ему вообще до меня дела нет. Как напьется, начинает до меня докапываться. Вот я и убежал. Он, наверное, даже обрадовался». «Нужно было сообщить, чтобы тебя передали другому опекуну», — уже менее уверенно продолжил Рой. Он с таким еще не сталкивался. Точнее, сталкивался, конечно, но не думал, что безразличие может относиться к людям. К тому же таким молодым. «Алло, железяка, мне 8 лет! Кто меня послушает? Да и новый тоже не лучше будет», — подвел он категоричный итог. «Упрямый ты», — буркнул Рой. «Упрямый и глупый». «Сам ты глупый!» — крикнул мальчик и надулся. «Я никогда семьи не имел. Как загрузился, так и выпустили меня в мир. Когда понял, что к чему, уже прошли годы. До всего самому пришлось доходить. Думаешь, андроидам легче на улице? То же дерьмо, что и у тебя. Всем нужен дом, нужна семья», — произносил он, подмечая, что взял эти мысли из недавнего разговора с Клаевым. «Вот раз ты такой умный, иди себе семью и ищи, что докопался, железка!» «Ты не первый, кто мне сегодня это предлагает», — Рой вновь взглянул на стены башни. «Завести семью». Он представил себя в образе молодого отца, железными пальцами сжимающего пеленки с новорожденным ребенком. Рядом хлопочут его знакомые, Зел дружески хлопает по плечу, а Клайв с Филом поздравляют с первенцем. И вот из залитой светом ламп палаты выходит его жена. Жена. У человека, от которого произошла матрица Роя, была жена. Он вытаскивал ее образы из глубоких архивов хранилища. Как же ее звали? Люси. И дочь. Девочку звали Дианой. Он видел, как его прошлое «я» проводит с ними время на земном курорте под светло-зелеными кронами тропического леса. Эмоции из памяти было извлекать сложнее всего. К тому же они обладали уникальным механизмом дешифровки, который не переносится на чип. Но все же общий тон было возможно уловить. Похоже, прежний он был счастлив. Видел, как ставится подпись под программой колонизации нового мира. Видел их смерти в первые годы голода. Воспоминания о жизни, которая принадлежала не ему. Тяжелая ноша, которую каждый андроид старался отбросить от себя как можно дальше. И все же иногда чужие воспоминания помогали понять себя и других. Рой закрыл архив. «Ладно, пора мне». Рой встал и подошел к Кайкоцу. Сел за руль, проверил систему и внезапно обернулся к мальчишке. «Неоновый угорь, знаешь?» «Кто ж не знает?» — отозвался малец. «Сегодня выступаю там после захода солнца. Приходи послушать. Бармену скажешь, что от Роя. Придумаем, что с тобой дальше делать». «Ну, не знаю. А еще мороженого купишь?» Рой только улыбнулся про себя. Он ему нравился. Бойкий и непокорный, как сама природа Нойзера. «Сначала приди, тогда и поговорим», — закончил Рой и запустил антигравы. Рев двигателя заглушил ответ мальчика, и в следующий миг Рой уже мчался к окраинам города, пересекая радиус за радиусом.